Урологические наваждения. Простата по ночам еще не гонит в угол. Не ищешь новых средств, входя в дотошный гугл. И силою струя влетает в унитаз. Туда же мысль летит, и ты за ней в экстаз. Перед глазами жизнь струей огромной льется. Нет поворотов в ней, она стремглав несется. Спешит к концу, к погосту, к вечным небесам. И ты ее судья. Вглядись, увидишь сам. Мы выросли в стране, которой нет на карте. И проклинать ее по пьянке или в азарте нет смысла. Все прошло. Исчезло в топке зла. Осталось, что ушло. Кругом одна зола. Зола из наших душ, недогоревших бревен. И я вне родины судьбою успокоен. С пером вожусь тайком. Ищу нейтралитет. Его мне не найти. Его в природе нет. И в перечне утрат, побед или поражений, по возрасту в плену совсем чужих суждений, мне трудно удержаться хоть на слабый миг. Хотя я в прошлом был упорный большевик. Мы в жизни лезли в фраг, не ведая Версачи. Он был поношен, рвался в швах, а как иначе? Всегда на марше мы, а в праздник пиво с воблой, и руки тянешь к колбасе, а не к оглобле. Нет даже храбрости хмельной в поступках и словах, и нет стыда, позора нет. За все ответит страх. Страх проникал и в кость, и в плоть, душил палач, а я юлил, мелил. Творил в решении задач. И мерзость прошлого ко мне прижилась, как жилет. Ее не сдашь в райком, тайком, как раньше портбилет. Ее не выплачешь в слезах, с ней не покасишь долг. Так и ношу ее с собой, боясь найти подлог. И потому, надравшись вдрызг втроем по-свойски, я вспоминаю бег времен, в руках авоськи. Набор я рыбный получил, как спецзаказ. В нем печень в масле из трески ласкала глаз. По существу я гуманист. В пылу страстей решил порвать я спрут нейлоновых сетей и сохранить мир рыб в обжорстве и разврате, чтобы за печенью трески припасть к простате. Урологический сюжет спешит к финалу. Я дефицит тащил домой, причем немалый. И мировой пролетариат, мои коллеги, спешили разделить со мной вкус привилегий. 2020 год.